Оседа унесла столик, мужчины остались сидеть возле очага. Темнота уже опустилась на землю. Пламя вспыхивало и опадало, то урывая у ночи широкий круг света, то снова сужая его. Мать с дочерью устроились с вязанием поодаль. Оттуда доносилось их шушуканье. Старый Алхаз закурил трубку и окружил себя облаком дыма. Федя блаженно вздохнул. На душе у него после обильного угощения было очень хорошо. К тому же, было так, или ему только казалось, что девочка лукаво поглядывает на него из полумрака, и в улыбке посверкивают ее ровные зубки. И вообще, было ли реальностью все вокруг? Над головой его простиралось темно-лазоревое небо с непривычным расположением звезд. Из темноты вздыхало море, погружаясь в сон. Слева, заслоняя звезды, высилась гора с венчающим ее силуэтом крепости. А рядом, покуривая трубочку, сидел старец, которому перевалило за 100. Шутка ли такой возраст? Вот уж, наверное, повидал на своем веку. «Дедушка, что это за крепость на вершине горы? Кто ее строил?» — спросил Федя. Алхаз не спешил с ответом. Он глубоко затянулся дымом из трубки, помешал палкой угли в очаге, помолчал. «Против кого и когда строилось, не скажу. Про то у ученых людей спроси», — сказал он наконец. «Но стояла она и при наших дедах. Одну историю помню, ее мой отец рассказывал. Долгое время эта крепость пустовала, как вдруг объявился в наших краях какой-то человек. Был ли он князем или сам себя князем нарек, Аллах его ведает, никто в его родословной не копался. Только в недобрый час появился он на нашей земле. Поселился в крепости, собрал вокруг себя людишек, изгнанных отовсюду за разные преступления или сбежавших от наказания. Словно чуя добычу, слетелись они, как вранье на утес. Угощал их князь вином пополам с гашишем и внушал: «Служите мне верно, живыми в рай попадете». Гашиш — наркотик. До его появления жили крестьяне, как все. Трудились на своих полях, пасли скот, железо ковали, охотились на зверя, скрашивали песней и пляской свою нелегкую жизнь. Но вот объявил себя князь правителем этих мест, и жизнь крестьян стала сплошным проклятием. Потерявшие страх головорезы князя грабили всех и каждого. Сам князь кормился мозгом отборной дичи, проводил время в разгуле и безделье. Прятались все по домам, когда случалось, проезжал он по селению. Стоило ему увидеть красивую девушку, как его подручные отнимали ее у родителей или у суженого и приводили в княжеский гарем. Не стало слышно на нашей земле музыки и песен, нищета поселилась в каждом доме. Укрепившись на горе, князь наглел все больше. Стал он нападать на проходящие мимо караваны, а затем и на торговые суда. Захваченных купцов держал в плену до тех пор, пока не получал за них богатый выкуп. Серебряные и золотые монеты, драгоценности и украшения, дорогое оружие — все это богатство скапливалось в подвалах крепости, и скоро князь стал самым богатым человеком в крае. А Цин не выдержал. «Хайт! Неужели на этого разбойника управы не было?» «Что говорить?» Поэтому негодяю давно уже тосковал хороший абхазский кинжал. Жаловались на него и ограбленные купцы, и местные жители. Но такое уж трудное время было. Владетельному князю Абхазии Келишу Чаджбе приходилось вести борьбу с султанской Турцией. Впрочем, делал он попытки захватить князя, но недосягаем был разбойник. 3 ряда укреплений защищали единственную дорогу к его гнезду. И однажды случилось вот что. жила в нашем селе веселая, красивая девушка по имени Шасия. Долгое время прятал ее от княжеских глаз отец, старый кожевник. Но трудно удержать в заперти красавицу, когда на улице весна. В одно недоброе утро вышла она в сад и запела точно птица, которая радуется теплу и солнцу. На ее беду в этот час возвращался правитель с ночной охоты. Подъехал он к дому и увидел Шасию. По знаку владыки вбежали в сад его слуги, схватили девушку и увезли в крепость. А у девушки той был суженый по имени Таркил. Красавец был парень, и ловок, и силен, и мастер, каких мало сыщешь. Только был он в то время в отлучке, ездил учиться у кубачинских мастеров работе по металлу. В тот же недобрый день вернулся он в родное село, узнал о случившемся и дал клятву вернуть девушку. Решил он сначала идти просить князя об ее освобождении. Его допустили при дочи князя. Тот сидел, развалясь на подушках, в окружении своих ашнакма. Ашнакма — подручные князей. Он холодно спросил: «Кто ты дерзкий, что нарушаешь мой покой? Что тебе надо в моих владениях?» Назвал себя юноша и рассказал о том, как давно и сильно любят они с похищенной девушкой друг друга. «Долго я учился своему ремеслу», — продолжал Таркил, «и говорят люди, что нет мне равных в наших местах. Буду работать днями и ночами. Сделаю тебе оружие, какого нет ни у кого. Только отдай мне мою Шасию». В ответ князь рассмеялся. Смех его больше походил на визг шакала. Засмеялись и придворные, льстивые, как лисицы перед волком. Внезапно оборвав смех, князь произнес: «Ничего ты не получишь, глупец, а в наказание за свою дерзость посидишь в яме. Время излечит тебя от гордости». Побледнев от гнева, Таркил выхватил кинжал и бросился на обидчика. Но телохранители, следившие за каждым его движением, кинулись к нему и скрутили руки. «Подрежьте полу черкесски у этого наглеца», — распорядился князь. Подрезать полу черкесски по абхазским обычаям считается высшей степенью унижения. Выполнив акт бесчестия, стражники увели юношу и бросили в глубокую каменную яму. Он остался один среди тишины и мрака. Много недель томился узник, едва отличая день от ночи, питаясь теми объедками, что бросали ему княжеские слуги. Недаром говорится, что такое враг знает пленник, что такое погоня знает хромой. Временами в душе бедняги угасал последний луч надежды, и он готов был разбить голову о камни. Но в эти мгновения возвращалась мысль о мести. «Ну, погоди, князь», — думал он, — «если судьба даст мне еще случай поохотиться, то никакая крепость не спасет тебя от пули или удара кинжала». Он уже потерял счет дням и ночам, когда однажды услышал, как кто-то окликает его сверху: «Добрый человек, если ты еще жив, слушай меня», — говорил незнакомый голос. «Я знаю, что привело тебя сюда, и хочу помочь тебе как брату. Зовут меня Саулах. Я такой же мастер, как ты, и не по своей воле оказался здесь. А сейчас наберись терпения и жди ночи потемнее». Слушал Таркил и ушам не верил. Даже в этом разбойничьем гнезде есть, оказывается, хорошие люди. Алхаз замолк. Он отхлебнул несколько глотков из кружки и начал возиться со своей трубкой. Выколотил золу, не спеша набил табаком. О слушателях точно забыл, хотя они ерзали от нетерпения. Он знал, что делал, опытный старый рассказчик. В этот момент Оседа, выйдя из темноты, подбросила несколько веток в затухающий очаг. Вспыхнувшее пламя осветило девочку, и Федя вновь залюбовался ею. Наконец, затянувшись дымом, Алхаз продолжал. «Прошло двое суток. Снова услышал юноша голос, а затем увидел спускающийся сверху конец веревки. Вытащил его Саулах из ямы, дал выпить настоя из корня ашхардаца. Ашхардац — целебный корень, восстанавливает силы, тонизирует, широко использовался абхазскими пастухами. Крадучись, прошли они между крепостными постройками, и по приставной лестнице, припасенной Саулахом, поднялся Таркил к окну, что одиноко светилось в этот час. С радостью услышал он в ответ на свой призыв голос любимый. Но тут-то и подстерегал его неожиданный удар. Отказалась Шасия бежать с ним. То ли прельстил ее князь дарами, то ли разлюбила юношу, никто не знает. В эту страшную минуту сознание едва не покинуло Таркила, но превозмог он слабость и с помощью нечаянного друга спустился на веревке в пропасть, а там конь его ждал. Подъехал Таркил к своему дому, попрощался с родителями и, прихватив оружие, умчался в горы. И вовремя. Стража хватилась узника, и князь разослал во все стороны погоню. Но беглеца и след простыл. С этого времени началась у них с князем охота друг на друга. Понимал жестокий владыка, что ждет его пуля на каждом шагу, и почти не показывал носа из крепости. Зато подручные его рыскали повсюду. Немало их сразил Таркил из своего ружья, но и ему нелегко приходилось. Десятки раз с трудом уходил он от погони, и не сносить бы ему головы, если бы не помощь земляков. Под каждой крышей он мог найти кров, и хозяин ее рад был поставить перед джигитом последнюю тарелку мамалыги. «Что плохо приходит, то плохо и уходит», — говорят в народе. К этому времени владетельный князь Абхазии Келеш Чаджба, искавший союза с русскими, пал от руки своего презренного сына Асланбея и турецких агентов. Но другой сын Чаджбы, достойный Сафарбей, обратился к русскому царю с просьбой принять Абхазию под покровительство России. С помощью русских турки были изгнаны с нашей земли. Тогда настала и очередь ненавистного князя. Русская эскадра подошла к нашим берегам и стала бомбардировать разбойничье гнездо. Как крысы побежали из крепости разбойники. Всем им было уготовано пасть от рук разгневанного народа. Но самого князя не нашли. Как сквозь землю провалился. Много было радости по случаю избавления от двойного ига. Народ устроил пышные проводы русским морякам, пир тянулся не один день. Лишь Таркил не принимал в нем участия. Он разыскивал князя. Что-то подсказывало ему, что разбойник затаился и, выждав удобный час, попытается покинуть негостеприимный берег. Так и случилось. Переодетый в крестьянскую одежду, с перекрашенными усами и бородой, князь собирался сесть в филюгу, чтобы уплыть в Турцию. Но Таркил узнал своего врага. Орлом налетел он на князя и всадил ему в грудь кинжал по самую рукоятку. Но и сам в ту же минуту был сражен пулей с филюги. Привлеченный выстрелами сбежался народ. Тело презренного владыки было брошено на съедение шакалом, а благородного мстителя народ похоронил с почестями. После паузы старик закончил свой рассказ словами. «Уже немного осталось в нашем крае людей, которые могут передать молодым эту историю». Некоторое время все молчали. Утомленный столь длинной речью, Алхаз сидел сгорбившись, забыв о потухшей трубке. «А что стало с сокровищами?» — спросил Федя. «Точно никто не знает. Говорили, что незадолго до бегства князь спрятал сокровища, а тех, кто знал об этом, приказал умертвить. Видно, собирался вернуться за награбленным. Искали люди богатство, но не суждено было найти его никому». Федя хотел было задать новый вопрос, но, взглянув на Алхаса, увидел, что тот свесил голову в старческой дреме. Аджин тоже смотрел осоловелыми глазами. Женщины, отложив работу, сидели понуро. Федя понял, что чересчур засиделся, ведь всех, кроме него, утром ждала работа. Все семейство, за исключением старого Алхаса, который так и не проснулся, проводило Федю до калитки. «Да возвратишься ты, куда бы ни пошел». Это традиционное среди абхазцев напутствие, сказанное оседой на прощание, Федя понял слишком буквально и шагал по затихшим улицам городка, не чувствуя усталости. «Не мешало бы пораньше возвращаться», — недовольно проговорил Иван Егорович при появлении сына. «Уж не прикажешь ли хозяйке для тебя в полночь ужин разогревать?» «А я есть не хочу. Я в гостях был», — с гордостью сообщил Федя. «Сыт на много дней вперед. Не так уж бедствуют крестьяне, как ты говорил. Я вот курицу у них ел, мамалыгу, пироги. Всего и не упомнишь». «Да, вижу, ты даром времени терял», — протянул отец. «А не подумал, что эта курица могла быть последней?» «Да нет, там, кажется, еще бегали». «Не очень-то ты знаком с местными обычаями. Если у абхазца гость, он все, что есть хорошего в доме, на стол поставит. Сам потом будет голодный сидеть, лишь бы соблюсти священный закон гостеприимства». Федя вспомнил, с какой беззастенчивостью уплетал все, что подавалось на стол, и вспыхнул от стыда. «Мне это и в голову не приходило», — покаянно сказал он. А отец, не щадя его, продолжал. «Я слышал, есть в этих местах любители пользоваться чужим гостеприимством. Только и знают, что ездят по родственникам и знакомым. Тем и живут». Федя готов был сквозь землю провалиться. Только теперь он вспомнил, что Аджин почти ничего не ел за столом. Да и старый Алхас тоже не торопился с едой. Он улегся в постель, долго молчал, потом тихо спросил. «Пап, а пап, ты не спишь?» «Нет еще». «А когда Абхазия к России присоединилась?» «В 1810 году. Под игом царизма абхазцам тоже не сладко жилось, но все же куда лучше, чем под турецким владычеством. Вот и революция сюда раньше пришла». «Революция-то пришла, а женщины до сих пор с мужчинами за стол не садятся. Ишь, быстрый какой! Эти обычаи складывались веками, а ты за полгода их вытравить хочешь. Многое еще предстоит в сознании людей переделать. Вот кровная месть, например. Сколько еще жителей Кавказа из-за этого обычая гибнет или в бегах находится?» Федя скоро услышал ровное дыхание отца, но сам продолжал лежать в темноте с открытыми глазами, заново переживая события дня. Вот и друг у него появился. Хорошо. Потом подумал об оседе, и тревожно и радостно забилось сердце. Напоследок вспомнился ему и маленький монашек. Жаль, что нельзя с ним ближе познакомиться. А еще он решил изучать местный язык и обычаи, чтобы не попадать больше впросак. Это решение его сразу успокоило, и Федя уплыл в сон, когда небо в окне уже побледнело. Глава 6, повествующая о многозначительном разговоре в обители, о находке Василида и сюрпризе настоятеля. Новость о посещении монастыря председателем ревкома в тот же день облетела братью. и это не могло не вызвать многочисленных толков. Вся братья была взволнована в ожидании близких перемен. Большинство предрекало мрачные времена. Лишь некоторые усматривали в этом визите признаки примирения с новой властью и надеялись на упрочение святой обители. Внешняя жизнь монастыря шла своим чередом. Изо дня в день над горами, над морем гудели колокола, сзывая иноков на молитвы и послушание. И никто не предполагал, что под покровом повседневных будней притаилась буря. Происшедшее пока меньше всего задело Василида. В тот день он, сидя в келейной, слышал весь разговор игумена и казначея с председателем, но мало что понял из него. Расстались они с миром, значит, и думать не о чем. Правда, вслед за тем отец Георгий занедужил, но такое случалось и прежде. У постели игумена дежурил брат Милосердия, и Василид был относительно свободен. Часы и дни тянулись однообразно, и Василид ниоткуда не ждал перемен, но сам того не ведая, он уже вступал в круговорот событий, в которых ему предстояло сыграть не последнюю роль. Как-то утром, в начале ноября, когда игумен несколько оправился от болезни, Василид явился на звон его колокольчика. Он давно изучил все оттенки настроения своего покровителя и теперь видел, что игумен проявляет признаки нервозности и беспокойства. Настоятель приказал ему тот же час разыскать и привести отца казначея. Василид с неудовольствием принял это поручение. При виде Евлагия он ощущал неприятное чувство, особенно в тех случаях, когда взгляд казначея останавливался на нем. Наградит же Господь такими глазами. Повстречавшийся инок сказал, что видел отца казначея на втором этаже монастырской гостиницы. Василид направился туда, и верно. За дверью в конце коридора он услышал голос Евлагия. Василид постучал. Евлагий вышел. «Чего тебе?» Взгляд его был подозрительным. Очевидно, он подумал, что Василид перед тем, как постучать, подслушивал у двери. «Святой отец вас к себе, владыка, требует». Несмотря на то, что дверь из номера открылась лишь на миг, оттуда пахнуло табачным дымом. Курение в пределах монастыря строжайше пресекалось, и снисходительность казначея вызывала удивление. Странно, что в номере еще кто-то был. В этот утренний час гостиница обычно пустовала. Пользуясь прохладой, благочестивые постояльцы проводили время в прогулках по окрестностям, разглядывая руины древних христианских памятников или совершая подъем на святую гору. Раздумывая над этим, Василид шел за Евлагием, но перед дверью в игуменские покои монах остановил его. «Стой здесь и никого не впускай, пока я не выйду, понял? Здесь стой!» Он посмотрел на мальчика долгим взглядом. «Ишь ты!» — сердито подумал Василид. «В свою келейную и зайти не смей!» Спустя минуту негодование сменилось у него простым любопытством. Что-то в поведении и настоятеля, и казначея настораживало. Страх перед гневом Евлагия сдерживал послушника, но в конце концов он не удержался и с бьющимся сердцем проскользнул в келейную. Через маленькое окошко в двери Василид мог слышать, а если подняться на цыпочки, то и видеть все, что происходило в приемной игумена. Отец Георгий сидел во главе стола, казначей прохаживался из угла в угол, разговор шел о будничных монастырских делах, но вдруг после паузы отец Георгий сказал: «Давай теперь подумаем, как быть с лептой для голодающих». Евлагий остановился. «Владыка, разве мы не решили этот вопрос в день визита к нам председателя?» «Ты понимаешь, что такие вопросы решаются без посторонних. Если помнишь, в конце беседы я некоторым образом обнадежил его. Давай же, призвав на помощь Всевышнего, прикинем, что можем отдать без большого ущерба». Казначей развел руками – «Премного удивляюсь вашим словам, отец-настоятель. Все наши духовные отцы уже обращались с амвона к прихожанам с призывом жертвовать на голодных. Доход от тарелочного сбора отныне будет сдаваться властям. Разве мало этого?» «А много ли? Народ оскудел. Деньги обесценились. К таким грошам стыдно даже сопроводительное письмо писать. Надо и голодным помочь, и новую власть упестовать». «Это вы называете властью? Власть антихристов, богоотступников, церкви разрушителей. Нам ли ей способствовать?» Отец Георгий насупился, но ответил примирительно: «Не будем в политику вдаваться. Какая бы власть ни была, мы не можем допустить, чтобы народ христианский с голоду умирал. Одной молитвою не поможешь. Нужны добрые дела. Часть золотых и серебряных вещей из храмов можем пожертвовать. Бездонную катку водой не наполнишь. Хватит того, что даем. Не всех едино Бог карает. Кому суждено, и так выживет». «Странное толкуешь. Если тебя послушать, выйдет, что голод — дело рук Господних. Все в мире творится его судом. И без того обитель нашу разорили. Им же еще и помогай». «Не преувеличивай, брат. Не так уж худо живем. Наша обитель, что остров среди моря бедности людской». Тусклые глаза Евлагии наливались злобным огнем. Голос утратил почтительность. «Уж не прикажете ли акафисты петь большевикам? Я, как казначей, патриаршей воли нарушить не могу. И вам премного удивляюсь, что против него идти призываете». Отец Георгий, казалось, был смущен и некоторое время сидел молча, опустив голову. Послушник был вне себя от изумления. Почему всесильный глава обители терпит дерзкие речи от недостойного казначея? Настоятель поднял, наконец, голову и заговорил. «Ладно, да будет так», — сказал он. «Но ты-то знаешь, что есть способ помочь голодающим, не нарушая воли патриаршей». Евлагий зорко настороженно взглянул на него. «Это каким же образом?» «Ты знаешь, о чем я говорю», — тихо произнес игумен. Василит подался вперед и весь обратился вслух. Казначея передернуло от этих слов. «Господь с вами, владыка!» — так же тихо ответил он. «О том, о чем намекать изволите? Все будущее благополучие обители. Господь сподобил братию особой милости, так пусть этот дар лежит неприкосновенным и ждет своего часа». «Час настал. Час бедствий народных, и пора вспомнить о том, что лежит в туне. Люди умирают от голода, а мы копим презренный металл. Тем паче, что золото, о коем речь, не есть священные предметы культа». Евлагий уже не сдерживал кипевшей в нем злости. «Неужели вы не понимаете, что золото пойдет не голодным, а на кольца комиссарским женам? Законная власть придет. Как ответствовать будете перед ней?» Игумен вспыхнул. «Как смеешь настоятелю грозить? Я властью церковной над вами поставлен, я и в ответе за все». Василит видел, как менялся в лице настоятель, как дрожали его старческие руки, слышал, как срывался голос и мысленно призывал на голову ненавистного Евлагии Господнюю кару, но кары не последовало, а казначей нанес последний удар. «Воля ваша! А только скажу, дни ваши сочтены, Скоро на страшном суде будете ответ держать, а я на земле в ответе буду. Что хотите, делайте, а того, о чем говорить изволите, не отдам». Ухватившись за ручки кресла, игумен резко поднялся. Взгляд его блуждал, рот открылся и судорожно ловил воздух. Он хотел что-то сказать, но не смог произнести ни слова. Силы оставили его, он рухнул в кресло и схватился за сердце. Какая-то сила подхватила Василида. Забыв обо всем, обливаясь слезами, он вбежал в приемную и бросился к старику. Казначей, помедлив несколько мгновений, стремительно пошел к выходу. На пороге он резко обернулся и кинул на послушника взгляд, от которого у того похолодела спина. Василит нагнулся над стариком. Он был почти без чувств. «Склянку из спальни принеси!» — прерывающимся голосом проговорил отец Георгий. Василит опрометью бросился туда, вернулся и накапал в стакан жидкости из пузырька. Игумен выпил лекарство и замер. Василит с тревогой следил за его лицом. Отец Георгий постепенно приходил в себя. Старческий румянец появился на щеках, руки дрожали не столь сильно. Он поднял глаза на послушника. «Так ты, выходит, слышал все?» Василит потупился. «Да, — протянул игумен, — воистину сказано, не всяк свят, кто церковный пол топчет». Потом добавил: «Подслушивать — грех. О том, что слышал, молчи». Прибежал запыхавшийся монастырский доктор в сопровождении брата Милосердия. Они помогли игумену добраться до кровати. Старик отослал мальчика с наказом не отлучаться из келейной. Сидя в полумраке комнаты, Василит снова и снова переживал случившееся. Зрелище униженного владыки и торжествующего казначея было мучительным для него. Какая-то тайна крылась в их отношениях. Что за золото, о котором шел спор? В чем причина безнаказанной дерзости казначея? От этих мыслей голова шла кругом. Пробыв с полчаса, доктор ушел. Еще через полчаса Василит явился на звон настоятельского колокольчика. Запах лекарств стоял в комнате. Игумен лежал в постели. Руки его бессильно вытянулись вдоль тела. Слабым голосом он велел келейнику вызвать к себе членов монастырского совета. Спустя немного те из них, кого удалось разыскать, прошли в спальню. Василит не мог слышать, о чем они говорили с настоятелем, но видел, как, проходя назад, уставщик и эконом, усмехаясь, обменялись удовлетворенными взглядами. Уставщик — лицо, заведующее порядком чтения и пения во время церковной службы. Наступила ночь. Продолжая думать, Василит долго не мог заснуть. Что-то подсказывало ему, что прежней безмятежной жизни пришел конец. Ясно, что Евлагий не простит ему подслушивания. Уж если над игуменом он имеет какую-то непонятную власть, то ему, Василиду, следует держаться от казначея подальше. Природная доброта отступила на этот раз перед негодованием, и Василит нарисовал в своем воображении отрадную картину. За все содеянное Евлагий попадает в ад и в окружении ликующих чертей поджаривается на сковороде. Картина эта несколько утешила его сердце, и Василит, наконец, заснул. Весь следующий день настоятель не поднимался с постели, но утром второго дня велел заложить фаэтон и, несмотря на протесты доктора, стал собираться в дорогу. Василит без труда заключил, что отец Георгий направляется в Сухум к церковному начальству. Мальчик отстоял службу в храме и, чтобы не встречать постылого казначея, пошел бродить по парку. Уже много лет здесь трудилась армия садовников во главе с ученым братом Таверием. свезенные чуть ли не со всего света растения отлично чувствовали себя в климате благословенной Колхиды, а человеческие руки с любовью довершали работу природы. Одних пальм здесь насчитывалось с десяток видов. Гималайский кедр соседствовал с русской березой, кавказская ель с индийской азалией. Между деревьями росли японский банан, турецкая сирень, вирджинский можжевельник, пампасская трава. Наступающая осень давала себя знать. Многие кусты уже сбросили свой наряд, осыпались некогда пышные папахи гортензий. Но тем и славен был брат Тиверий, что создавал цветники таким образом, что, исключая разве только время с декабря по февраль, парк был полон разнообразных красок. В этом райском месте на маленького послушника всегда находило умиротворение. Но сегодня и здесь тягостные мысли не оставляли его. Обойдя цветники, Василит вышел к монастырской стене в том месте, где несколько дней назад разговаривал с мальчишками из города. Познакомиться познакомились. А доведется ли снова встретиться? Вздохнув, Василит направился вдоль стены и шел до тех пор, пока она не уперлась в скалистый выступ Святой горы. Подножие ее тонуло в разросшихся диких кустах. Из-под них вытекал ручеек. Откуда она берется? Василит раздвинул первые ветки, но и дальше, за сплошной стеной зелени, все равно ничего не было видно. Тогда он опустился на колени и пополз на четвереньках. Трава в зарослях была мягкой, густой, свидетельство того, что здесь до него еще никто не бывал. В конце пути Василит был вознагражден. Под прикрытием кустов пряталась расщелина. Она уходила вглубь скалы и в нескольких метрах от входа делала поворот. Оттуда шел дневной свет. Ручей вытекал из расщелины, оставляя место для прохода. Василит с минуту постоял в нерешительности. Одному пускаться в неизвестность было страшновато, но, собравшись с духом, шагнул в глубину. В тот же миг он упал ничком. Такой шум обрушился на него сверху, словно десятки гарпий ринулись с небес и наполнили воздух шумом крыльев. Гарпии в греческой мифологии богини вихря, по представлениям греков, крылатые чудовища-птицы с девичьими головами. Помертвев от ужаса, Василит ждал, когда они вцепятся в него своими когтями, но они лишь летали над ним, изредка касаясь крыльями. И уж слишком знакомым было их попискивание. Василит встал и с досады сплюнул. Какого труса он спраздновал! Он отряхнул рясу, затем поднял голову. Так и есть. Наверху, в сводах расщелины, висели целые сонмы летучих мышей. По вечерам эти твари надоедливо метались перед носом в любом уголке монастырских владений. Так вот, где они прячутся днем. Словно наказывая себя за трусость, Василит решительно прошел в глубину расщелины. Здесь у него перехватило дыхание от восторга. Да чего же хорошее местечко! Просторная пещера. Вверху стены перекрывались огромной плитой. Одна из стен не доходила до потолка, и в просвет лилось солнечное сияние. Пол тоже был каменный, по стенам местами тянулись гирлянды плюща. Василит прошел в глубину пещеры. В углу, в центре небольшого каменного водоема, бил родник. В его водовороте кружились золотистые песчинки. Из водоема по узкой ложбинке вода текла вдоль стены, оставляя сухой всю площадь пола. До вечера оставалось еще много времени. Василит сбегал в обитель и, выпросив в поварне нож, вернулся к скале. В глубине зарослей он срезал лишние ветки. Теперь, раздвинув наружные кусты, можно было свободно проникнуть в расщелину. В пещере он оставил самые крупные камни, предназначив их для сидения. Остальные выбросил вместе с мусором, занесенным талой водой. Звон монастырского колокола вернул его к действительности. Он вспомнил вчерашний неприятный разговор, и сердце у него снова заныло. Василит бросился на монастырский двор. Игумен еще не приехал. Беспокойство все больше охватывало Василида. Кажется, впервые он понял, как дорог ему старец, заменявший в последние годы умершего отца. Игумен занимал одно из видных мест в церковной иерархии края. Не могло быть и речи о том, чтобы ему пришлось ждать приема у архиерея. Архиерей — общее название высших православных священнослужителей. Уж не напали ли на него разбойники? В прошлые годы настоятеля обычно сопровождали в поездке два казака из городского гарнизона. Со сменой власти эта привилегия отпала, а лихих людей на дорогах не убавилось. Отец Георгий вернулся лишь поздно ночью. Василит, не раздеваясь, лежал в келейной, когда услышал шум подъехавшего экипажа. С трудом опираясь на его плечо, старец поднялся в покое. Но следующий день, вопреки ожиданиям, начался неплохо. Монастырская дисциплина приучила Василида подниматься с зарей. В 6 часов он был уже одет и прибран. Через полчаса из покоев донесся звон колокольчика. Игумен был как-то странно возбужден и приветлив. То ли ночь благотворно прошла для него, то ли в мыслях что-то переменилось. Василид подошел к настоятелю под благословение. Старик перекрестил его и стал расспрашивать о том, как послушник провел время в его отсутствии. Но рассказ Василида был скуп. О том, что пережил в ожидании своего покровителя, он постеснялся рассказывать. Зато набрался храбрости и поделился мыслями о загробной участи отца-казначея. Игумен, казалось, был разгневан и даже назначил послушнику небольшую епитимью за дерзкие мысли. Епитимья — наказание в виде поста, длительных молитв и тому подобное. Но сцена с поджариванием казначея на сковороде, как видно, понравилась ему. Во время дальнейшего разговора в его глазах то и дело вспыхивали веселые огоньки. «Скучаешь ты, отрок?» — спросил он вдруг. Василит пожал плечами. А что он мог сказать? Жизнь его проходила на глазах старика, и в этой жизни не было ни игр, ни развлечений. «Вижу, что скучаешь», — продолжал игумен. «Не обессудь, не взял вчера с собой. Зато нашел тебе заделье в город прогуляться. Сегодня после обеда оденься в мирское и ступай. Слышал я, что в городе митинг состоится. Так ты побудь там, да послушай, о чем говорить будут. Запоминай. Как вернешься, мне все перескажешь. Тем паче слушай, если о нашей обители речь зайдет. А до и после митинга погуляй, в лавки загляни. Вечерню можешь пропустить. На вот на расходы, если что, приглянется, купи». Он достал из ящика стола несколько денежных бумажек и протянул Василиду. Глаза послушника заблестели. Подумать только, самостоятельное путешествие в город. Такого прежде не случалось, да еще с кучей денег в кармане. «Все понял сын». «Да, святой отец, как наказываете, так и сделаю». «Ну и ладно. А теперь погляди-ка, что я тебе привез». Отец Георгий указал в угол, где на сундуке высилась стопка вещей в бумажной упаковке. Василит подошел к сундуку и начал их разбирать. Старик наблюдал за ним с довольным видом, поглаживая усы и бороду. Василит освободил от бумаги одну вещь, другую. «Боже, ведь это принадлежности для живописи!» За своими переживаниями он даже забыл об обещании игумена. Он и не предполагал, что рисованию сопутствует столько интересных предметов. Помимо набора масляных красок, здесь был плоский ящик с палитрой, разделенный на ячейки для красок, кистей и масленки. Был складной деревянный мольберт, были вещи и вовсе незнакомые. Предстояло еще выспросить у монастырских иконописцев, как ими пользоваться. Василит оглядывал, ощупывал это богатство, пока, наконец, не вспомнил о своем благодетеле. Он подбежал к отцу Георгию и, опустившись на колени, припал к его плечу. «Ну вот еще, хватит, хватит», — проговорил игумен растроганно. «От судьбы, как видно, не уйдешь. Занимайся своими красками, когда время будет. Вот только ума не приложу, где бы тебе расположиться, чтобы братью в смущение не приводить». Но опасался он, как видно, не братьи. Василида вдруг осенила. «Я знаю, где». И он рассказал игумену о своем тайнике. «Чем не мастерская? И крыша над головой, и тепло, и сухо, и светло, а главное, знать никто не будет». «Ну и ладно, коли так. Вот перенедюжу, так приду посмотреть, как ты там устроишься. А пока рисуй во славу Божью». Пользуясь отсутствием посторонних, Василит перетащил драгоценный груз в келейную и спрятал под койку. Когда он вернулся в спальню игумена, тот лежал в кровати. Вид у него был неважный. На лице отражались нездоровье и забота. Радость Василида поблекла от предчувствия несчастья. Глава 7. Где говорится о делах сердечных, а также о первых симптомах болезни под названием кладоискательство. Наутро после вечера, проведенного в гостях у Аджина, Федя встал с ощущением новизны всего мира. Он выспался, но продолжал действовать как во сне. Поспешнее обычного умылся, проглотил завтрак, а потом, гонимый непонятным томлением, оказался на улице, ведущей к дому Аджина. Он прошел мимо дома туда и обратно, стараясь, однако, не смотреть в сторону двора, и краешком глаза увидел лишь старого Алхаса, сидевшего под орешиной. Войти во двор или остановиться у калитки он не решился и устроил засаду неподалеку, возле дороги, рассчитывая, что рано или поздно мимо пройдет оседа. Ведь именно ради нее он прибежал сюда ни свет ни заря. Минуло часа два, но оседа не появлялась. Зато неизвестно откуда взялся худыш. Он покрутился возле Феди, недоумевая по поводу его странного поведения, затем сделал попытку пригласить Федю в дом, направился в сторону калитки, оглядываясь и усиленно размахивая хвостом. Убедившись в тщетности своих усилий, худыш скрылся. А седа так и не показалось. Федя ушел, весь день бродил по улицам, надеясь где-нибудь ее случайно встретить. На следующее утро Федя снова сидел в засаде. Теперь все дни его начинались так, а седы все не было и не было. Аджину о своих переживаниях Федя, понятно, не говорил. Они виделись ежедневно, вместе ходили в горы за сушняком для духана. Благодаря этим прогулкам Федя познакомился с окрестностями, побывал в соседних селениях. Погруженный в свои думы, Федя не замечал, что его друг все чаще кидает на него хитроватые и веселые взгляды. Но, как говорится, то, что имеет начало, имеет и свое продолжение. Однажды, подходя к городу, Федя оказался у болотца, образованного протекавшим здесь ручейком. На берегу сидела оседа. Одетая в пестрое ситцевое платье, она поднималась из травы, подобно горному цветку. Оседа пасла буйволенка. Тот уже наелся и стоял с блаженным видом по брюхо в болотной жиже, пережевывая жвачку. Как долго Федя ждал этой минуты! Сколько раз он рисовал себе эту встречу, сколько мысленно говорил красноречивых слов, но сейчас хоть тресни не знал, как подойти и с чего начать разговор. В памяти не вовремя всплыла фраза: «Кавалер, честь дамы зависит от вашей скромности». Чего-чего, а скромности было предостаточно. Вернее, это была робость, от которой цепенел язык и подгибались колени. Федя уже решил было повернуть назад, но, на счастье, оседа увидела его. Она ойкнула и прикрыла лицо платком, а лукавые глаза с любопытством смотрели на него. Едва передвигая ноги, Федя подошел и сказал: «Здравствуй». Назвать ее по имени у него не хватило смелости. «Здравствуй», — ответила Аседа и приспустила платок. Какой счастливый случай посылала Феде судьба, но в голову опять лезли какие-то дурацкие слова. «Как счастлив я, мадам, быть сегодня вашим кавалером» или «О, благоуханная роза хорасанских садов». Аседа оказалась находчивей. «Садись сюда», — она показала на место рядом. Он сел, приглупо улыбаясь, по-прежнему не зная, с чего начать разговор. Аседа снова пришла на выручку. «Расскажи, какая Москва?» Федя понемногу приходил в себя. Что ж, на этот раз он был не прочь рассказать про столицу и живописал ее с таким видом, точно вернулся оттуда вчера. При этом он вдохновенно черпал подробности из воспоминаний о родном Смоленске, благо там тоже был Кремль, а Москву-реку с успехом заменял Днепр. Скоро о Седе стало известно, сколь замечательное под Москвой купание, какое там изобилие рыбы, ягод и грибов. А Седа уже перестала закрываться платком, и Федя во время разговора все чаще поглядывал на ее лицо. Черты его не были совершенны, но кожа золотилась от загара, и румянец на щеках был цвета спелого персика. А когда глаза ее черные, блестящие, встречались с глазами Феди, у него сладко замирало сердце. Он находил, что Аседа просто красавица. «Какой ты счастливый», — сказала она, когда Федя замолчал. «Везде побывал, а я нигде не была, только один раз в Сухумкале». «Ничего, Аседа», — Федя решился наконец назвать ее по имени, — «у тебя еще все впереди. Здесь тоже неплохо», — добавил он великодушно. Она повела глазами. «Хайт! Только горы и море, больше ничего. Вырастешь, везде побываешь. Я женщина, мое место в поле и у очага. А замуж выйдешь, куда поедешь? А ты не выходи, кто тебя заставляет?» «Придется», — промолвила она, трогательно вздохнув. «На моей люльке еще при рождении зарубки сделаны». В предчувствии недоброго Федя спросил, «Какие еще зарубки?» Со слов девочки он узнал, что существует так называемое люлечное обручение, когда родители дружественных семей уже при рождении сына и дочери устраивают помолвку и в память об этом делают на люльке зарубки, а в изголовье кладут пулю с зарядом пороха. «Так что, видишь, я должна подчиниться воле покойного папы», — закончила Аседа. Личко ее при этом было озабочено важное. «Варварский обычай!» — взорвался Федя. «Но ведь в то время еще не было советской власти», — простодушно возразила Аседа. Федя проглотил комок в горле. Он не заметил, как девочка кинула на него лукавый взгляд из-под длинных ресниц. «Кто же он?» — сдавленным голосом спросил Федя. «Кезым Маршан. Пока он живет в другом городе, но помнит обо мне, подарки присылает». В сердце Феди бушевала буря. «Живет в другом городе и шлет подарки, видите ли». А сын говорил, что ей уже 15 лет, по их обычаям, замуж пора. «Самым лучшим было бы сейчас встать и уйти, или, по крайней мере, выказать полное равнодушие». Но вместо этого Федя тяжко вздохнул и опустил глаза. «Ой, смотри!» — воскликнула Аседа и коснулась его руки. Другой рукой она указывала на буйволенка. На спину животного села птица с ярким оперением и принялась что-то выклевывать из его шерсти. Словно приветствуя ее, буйволенок повернул голову. Такое соседство устраивало, как видно, обоих. Федя рассмеялся, хотя и думал сейчас о другом. Он согнул руку, и ладонь девочки оказалась в сгибе его локтя. Федя испытывал неведомое до сих пор блаженство. Некоторое время они сидели молча, поглощенные, казалось, наблюдением за птицей. Наконец Аседа отняла руку и, затенив глаза ладонью, посмотрела на солнце. «Домой пора, Посиди еще, — сказал Федя. — Нельзя. Дед голодный. Буйволицу доить надо. Федя с сожалением поднялся вслед за ней. С таким же сожалением птица вспорхнула со спины буйволенка. А Седа погнала его к дому. Федя пошел провожать. Через несколько шагов девочка остановилась. «Дальше не надо ходить». «Почему?» — спросил Федя. «Все шло так хорошо». «Не надо», — повторила она. «Люди увидят. Что скажут?» Взглянув на его опечаленную физиономию, она рассмеялась и убежала. Федя проводил ее взглядом, не зная, что думать. Поистине, это была необъяснимая страна. В один из дней, последовавших за этой встречей, Федя сидел на галерее и рассматривал в зеркало свое лицо. Пожалуй, впервые он делал это сознательно. Красив он или нет? Этот вопрос с некоторых пор стал интересовать его. В зеркале он видел лобастую голову на крепкой шее. Кожа на лице успела потемнеть от загара, и от этого веснушки стали не так заметны. Федя с удовлетворением отметил этот факт. Нос прямой, но, пожалуй, коротковат. А губы не мешало бы иметь потоньше. Цвет волос, кажется, называется каштановым. С недавних пор Федя решил зачесывать их наверх, но волосы пока еще не привыкли к новой прическе и торчали во все стороны. Бровей почти не видно, так они выгорели на солнце, а глаза... Еще давно кто-то сказал, что глаза у него красивые. Так это или нет? Не то серые, не то голубые, с большими зрачками и длинными ресницами. Ну, пожалуй, правда, неплохие. Но нравятся ли такие женщинам? А вообще-то лицо как лицо, хотя до красавца Атоса ему далеко. Уже не первую минуту он невольно прислушивался к странному гулу, доносившемуся с восточной части города. Трам-там, трам-бам. Больше всего это походило на удары в барабан. Но барабана без оркестра ему еще не доводилось слышать. Федя сидел и раздумывал об этом, когда с другой стороны донеслись звуки духового оркестра.